Я вообще собиралась читать другой стих, говорить другие слова, но я забыла тетрадку дома, а пастор уже был в курсе. Поэтому я прочитаю мой очень любимый стих и скажу то, что есть на сердце. Когда я только покаялась, Бог так покрыл меня своей любовью, я просто парила в этом присутствии, как... Не знаю, просто мне казалось, я очень духовный человек. Все какие-то не такие, я очень духовный человек. И когда на одной из молитв было откровение ко всем присутствующим, что у всех нас нет смирения, я подумала, неужели и у меня? Вот. И потом Бог мне начал показывать, что у меня его тоже нет. И все, что я испытываю, это, ну, Бог мне говорил, это моя сила, это не ты. Ты не смиренный человек. И очень много раз показывал и показывает сейчас. И даже однажды, когда я молилась на молитвенном собрании, мы практиковали молитву, ну, молиться по очереди. Вот, и Бог меня очень сильно наполнял в молитвах на моем языке. Я еще не была крещена Духом Святым. Но очень красивые молитвы были, они лились просто из меня. Я даже не знала, откуда это все, эти слова. Просто они слагались в такое вот красивое сочетание. И когда очередь дошла до меня, я подумала, ну, сейчас я помолюсь. Я ж умею. И Бог просто отнял у меня все. Я говорила своими словами, но я чувствовала, что молитва не идет. Ну вот просто она как будто льется, ну, бьется в потолок, а выше в небеса она не идет. Вот, и я помолилась, а внутри просто неудовлетворение. И другой момент, когда на другом молитвенном собрании... Я в таком ужасном каком-то была духовном состоянии, мне еще физически было не очень хорошо, я думала, ой, только бы меня не просили молиться, потому что сил у меня просто нет, я даже не могла языком вот, ну как, ну не могла даже ну, как бы говорить ничего. И тут мне брат говорит, Юля, помолись, пожалуйста, я думаю, о нет. Я начинаю молиться еле-еле. И как меня Бог наполнил, как полилась эта молитва. И я просто, ну я не ожидала. И тогда я поняла, что если я надеюсь на себя, что бы я ни делала, молитвы, песни или еще что-то, если я надеюсь на себя, успеха не будет. Если я надеюсь на Господа, будет успех во всем. Вот, я прочитаю стих, он называется «Бамбук». Возможно, ну он немного длинный. Имейте терпение, но он очень интересный, поэтому, может, вы его знаете. Он был ничтожной маленькой былинкой в высоких зарослях бамбуковой родни. И если кто-то проходил тропинкой, он видел небо в солнечные дни. Он видел над собой божественное око, и взор всевидящий все время ощущал. Он полюбил тот взор душою одинокой и, радуясь, чего-то ожидал. Однажды тихим днем Господь ему явился. «Бамбук», — спросил он, — «любишь ты меня?» «Люблю», — сказал бамбук, и низко поклонился. «Доверься мне, я поведу тебя». Господь лопатой выкопал с корнями и бережно его пересадил. Затосковал бамбук, часы казались днями, и день ему как месяц проходил. Но укрепились корни в новой почве, и начал он расти красивым и большим. «Как ты красив!» — шептали звезды ночью. Днем ветер с солнцем любовались им. И он блаженствовал в своем великолепии. О, как он Господа за все благодарил! Господь пришел однажды в вечер летний и, взяв топор, под корешок срубил. Ему казалось, ничего больнее он в своей жизни не переносил. Теперь бы умереть, да только поскорее, а жить нет ни желания, ни сил. Но вдруг он услыхал знакомый нежный голос. «Бамбук, скажи, ты любишь ли меня?» Бамбук сказал, «Люблю», склонясь, как спелый колос. «Доверься мне, я поведу тебя». И раскаленным до бела железом он внутренность стал выжигать до дна. И до тех пор он сжег ее и резал, пока пустою стала вся она. Бамбук стонал и холодел от боли, но он доверился и должен был терпеть. Он предался совсем Господней воле и за нее готов был умереть. И взял Господь бамбуковые трубы и проложил из них водопровод. Бамбук был рад, что не родился дубом, по дубу ведь вода не потечет. Открыл Господь бездонную криницу, и потекла живущая вода через бамбук в ближайшую больницу, в пустынные деревни, города. Но вдруг иссякла, и бамбук смутился, и начал слезно к Богу вопиять. И тут опять Господь ему явился. Бамбук его стал громко вопрошать. «Господь, ты знаешь, как тебя любил я, ты знаешь, как теперь тебя люблю». И как старательно живую воду лил я. Ну вот теперь, хотя хочу, не лью. И отвечал Господь, давай проверим. Моя вода течет, как и текла. Но ты, хотя себе мне сам доверил, хотя себя мне сам доверил, в тебе самоуверенность была. И так сказав, Господь напор усилил, и из трубы, хотя не без труда, большая жаба выползла и силой забила снова чистая вода. Бамбук душой склонился низко-низко, склонился, как былинка на лугу, и прошептал: «Хочу, чтоб Бог был близко, я ничего без Бога не могу». Аминь.